4. Все течет, информация неизменна. Я – это не я. Из этого следует очевидный вывод. Индивидуальность обитает не в голове, а в теле. Но сегодня все понимается с точностью да наоборот. Точно такая же путаница царит и в нашем понимании информации. Принято считать, что информация меняется ежедневно, ежечасно, а вот человек, который ее воспринимает, остается неизменным. Мол, информация обновляется каждый день, но у меня-то всегда есть моя индивидуальность. Но и здесь все перевернуто с ног на голову. Стоит немного подумать, и становится ясно. Мы меняемся каждый день. Гераклит говорил, все течет. Человек непрерывно меняется, растет, стареет, причем даже во сне. Я, засыпающий вечером, и я, просыпающийся утром, явно разные люди. Прошлогодний я и нынешний я тоже. Но мы не чувствуем ежеутренне, что переродились. Это работа мозга. Я уже объяснял, что для жизни в обществе мозг стремится не к индивидуальности, а к общности. Точно так же в мозгу каждого из нас ежедневно идет работа по поддержанию самотождественности. Мы убеждаем себя, я – это я. Иначе и быть не может. Если бы каждое утро мы становились другим человеком, общественная жизнь была бы невозможна. Но что же тогда не течет, не меняется? Это информация. Гераклит давно умер, но его слова «все течет» дошли до нас на греческом языке, в таком виде, в каком они были произнесены. Интересно, что бы он ответил на вопрос «а твое изречение «все течет»» оно-то изменилось? Слова, которые остаются навечно, и есть информация. Информация не меняется никогда. Возьмем интервью. Даже если один и тот же журналист задает мне похожие вопросы, мой рассказ каждый раз будет немного другим. Но запись на пленке останется неизменной. В этом и заключается разница между живым существом и информацией. Превращение себя в информацию. Живое существо – это система в постоянном изменении. Информация же указывает на то, что в этой системе остановилось. Все течет, но слова «все течет» не текут. Это означает, что информация неизменна. То, что не меняется, мы называем информацией. Древние по ошибке называли это истиной. Они считали, истина неподвижна, неизменна. На самом деле неизменна информация, а мы, люди, должны помнить о своей текучести. Современное общество называют информационным. Иными словами, это общество сознания, общество, рожденное разумом. Что это значит? Это когда я сам, живое существо, меняющееся каждое мгновение, превращаюсь в информацию. Сознание стремится к самотождественности, поэтому твердит «вчерашнее я и сегодняшнее я одно и то же. Я есть я». Так рождается современная личность. Современная личность – это, по сути, определение себя как информации. Мы непрерывно меняемся, переживаем рождение, старение, болезни и смерть, но стоит заявить «я есть я», утвердить свою неизменность, и мы сами превращаемся в застывшую информацию. Именно поэтому люди так настаивают на своей индивидуальности. Мол, у меня есть неизменные черты, которые останутся такими же и завтра, и послезавтра. Без этой иллюзии невозможно было бы утверждать, что индивидуальность существует. Повесть о доме Тайра и записки из кельи. В отличие от нас, людей, которые живут в обществе, рожденном разумом, люди прошлого не питали таких глупых иллюзий. Они знали, сама индивидуальность подвержена изменениям. В старинных текстах постоянно встречается мысль: человек непрерывно меняется, индивидуальность непостоянна. Вот начало повести о доме Тайра. В отзвуке колоколов, оглашавших пределы Геона, бренность деяний земных обрела непреложность закона. Примечание. Повесть о доме Тайра, с японского «Хэйке Моногатари». Эпическое произведение XIII века о расцвете и падении клана Тайра, Хэйке. Одна из вершин японской классической литературы. Повествует о противостоянии кланов Тайра и Минамото в конце эпохи Хэйан. Знаменита буддийской философией непостоянство всего сущего. Конец примечания. Что мы должны понять из этих слов? С точки зрения физики звук колокола всегда одинаков. Почему же он каждый раз звучит по-разному? Потому что меняется сам человек. Меняется настроение слушающего, и звон колокола слышится иначе. Вот о чем на самом деле говорит зачин повести о доме Тайра. Начало записок из кельи о том же. Струи уходящей реки, они непрерывны, но они все не те же, прежние воды. Примечание. Записки из кельи, с японского «Хадзёки». Эссе буддийского монаха Камоно Тюмэй, 1212 год, о бренности мира. Конец примечания. Река существует. Как информация, она неизменна. Но вода в ней каждое мгновение другая. Так же и люди в этом мире, и их жилище. Человек и мир подчинены одному закону. Все течет. Оба великих произведения Средневековья начинаются с изложения этого мировоззрения. Значит, именно такова была фундаментальная идея, открытая той эпохой. А что было до? Эпоха Хэйян – это мир города. Примечание. Эпоха Хэйян. С японского «Хэйян-дзидай», буквально «эпоха мира и спокойствия», 794-1185. Период японской истории, характеризующийся расцветом придворной культуры, литературы и искусства. Конец примечания. Город, расчерченный как шахматная доска, порождение человеческого разума. Время очень похожее на наше. В ту эпоху Фудзивара но Митинага и подобные ему могущественные аристократы наверняка говорили: «Я есть я, неизменная сущность». Но реальность иная. Жизнь подчинена закону всеобщего изменения. Благородный муж меняется. Это оскорбление? Недавно на лекции ко мне подошел мужчина средних лет и сказал: «Я всегда думал, что выражение „благородный муж меняется“ обидное, оскорбительное». Разумеется, это не так. Благородный муж меняется означает: благородный муж, осознав ошибку, немедленно исправляется и обращается к добру. Почему же он так превратно это понял? Потому что исходил из другой предпосылки. Человеку не свойственно меняться. Для него внезапная перемена – это что-то недопустимое. Наверное, такой образ мышления естествен для современного человека. Как говорят китайцы: не видел человека 3 дня, смотри на него новыми глазами. За 3 дня человек может измениться до неузнаваемости. Поэтому после 3-дневной разлуки смотри внимательно. Но в наше время, когда все убеждены в неизменности человека, эта мудрость уже не работает. Незаметно эти слова превратились в мертвый язык. Произошла инверсия. Изменчивое и постоянное поменялись местами, но мало кто это замечает. Купленный журнал остается тем же самым, сколько бы времени ни прошло. Через неделю содержание не изменится. Думать, что информация обновляется ежедневно – заблуждение. В случае еженедельника просто каждую неделю выходит новый выпуск. На Западе уже в XIX веке, когда завершилась урбанизация и информатизация общества, нашлись люди, заметившие эту странность. Именно об этом превращение Кафки. Грегор Замза просыпается утром и обнаруживает, что он насекомое, но сознание продолжает твердить «Я Замза». Абсурд современного общества в том, что все воспринимается наоборот. Человек видится неизменным, информация изменчивой, хотя в реальности все наоборот. Вот истинная тема этого романа. Знать и умереть. О том, что человек меняется. Когда преподаешь студентам, остро чувствуешь. Дело не в том, что они не учатся. Нет, они почти не задумываются о самом смысле учебы. Меня не покидает это ощущение. Учеба как минимум идет рука об руку с познанием. Знать не то же самое, что учиться, но связь между ними очевидна. Однако с какого-то момента мне стало казаться, что само понимание познания как-то исказилось. Незадолго до ухода из Токийского университета я возглавлял университетское издательство. Бестселлером тогда была книга «Методология познания». Словно для познания существует некий учебник, и это учебник для общеобразовательного курса Токийского университета. Меня это раздражало. Почему эта книга так хорошо продается? Я поднял этот вопрос на совещании издательства. Ответа на него не получил. Похоже, кроме меня, никого это не беспокоило. Потом я целый год размышлял и пришел к выводу. Познание – это, грубо говоря, диагноз рак. Студентам объясняю так. Вы тоже можете заболеть раком. Представьте, рак, лечения нет, жить осталось полгода. И вот та сакура, что цветет за окном, вдруг покажется вам совсем другой. Этот пример работает безотказно. Студенты все прекрасно понимают. На это у них хватает воображения. Когда сакура предстает в новом свете, попробуйте вспомнить, а как вы смотрели на нее в прошлом году? Скорее всего, не вспомните. Так что же, сакура изменилась? Нет. Изменились вы сами. Вот что такое познание. Познать – значит кардинально измениться. А значит, мир становится совершенно иным. Меняется сам взгляд на вещи. Пусть даже это почти тот же мир, что был вчера. Если утром познаешь правильный путь... Древние понимали, учиться, постигать науку – это именно об этом. Потому и говорили, благородный муж меняется. Не видел человека 3 дня, смотри на него новыми глазами. Лучше всего это выражено в Лунь-Юй. Если утром познаешь правильный путь, вечером можно умереть. Примечание. Лунь-Юй. С китайского «Беседы и суждения». Сборник высказываний и диалогов Конфуция. 551-479 годы до нашей эры, записанный его учениками. Один из центральных текстов конфуцианства, веками определявший этические нормы Восточной Азии. Цитируемая фраза подчеркивает абсолютную ценность познания истинного пути, дао, настолько важного, что вся жизнь без него представляется бессмысленной. Конец примечания. Познать правильный путь – значит постичь что-то через учение. Узнал что-то утром, и можно вечером умирать? Звучит нелепо, согласен. В молодости я тоже ничего не понимал в этих словах. Но, размышляя о природе познания, прозрел. Суть в том, что если после диагноза «рак» сакура выглядит для вас иначе, вы стали другим человеком. Как вы смотрели на Сакуру год назад? Не помните. Потому что то ваше «я» умерло и переродилось. Если постоянно проходить через такие перерождения, то каждое утро мир будет открываться по-новому. И если вечером придет естественная смерть, что в ней особенного? Ведь вы уже много раз умирали, прежнее «я» стиралось, рождалось новое. Человек и так непрерывно меняется. Но для того, кто многократно переживал перерождение через познание, смерть теряет свое особое значение. Прошлое «я» уже мертво. Думаю, именно это имеется в виду. Но современному человеку фраза «если утром познаешь правильный путь» уже совершенно непонятна. Ведь для него «я» неизменно, а меняется информация. Взять хотя бы имена. Сегодня никто не меняет имя. А раньше человек проходил путь от детского имени через совершеннолетие к новым именам. Выражение и по имени, и по сути прекрасно это отражает. Если исходить из того, что человек изменчив, то естественно менять имя по мере изменения самого человека. Я в 5 лет, и я в 20 – разные люди. Так почему бы не поменять имя? С другой стороны, когда социальная система застывает, роли фиксируются. Появляется традиция наследования имен. Если сын продолжает дело отца, для общества удобнее, чтобы он носил то же имя. Поэтому в мире кабуки кикугоро появляется снова и снова, хотя люди меняются. Примечание. Кикугоро – сценическое имя в традиционном театре кабуки, которое наследуют актеры одной династии Оноэ. Сейчас линия кикугоро насчитывает 8 поколений, начиная с 18 века. Конец примечания. Изменение базовых представлений изменило и нашу повседневность. Например, кардинально изменилось отношение к обещаниям. У самурая нет двух слов. Что будет, если вдолбить современному человеку в голову только одну идею? Человек меняется. Он тут же найдет удобную трактовку. Вчера деньги занимал не я. Взять взаймы означает пообещать вернуть. Соблюдение обещаний должно было быть главным правилом общества. Человек меняется, но слова неизменны. Информация постоянна, поэтому обещание должно быть абсолютом. Однако в последние годы обещания обесценились. Это еще одно проявление той самой инверсии, о которой я твержу. Изменчивое стало постоянным, а постоянное – изменчивым. Поэтому учителя перестали говорить детям о важности обещаний, да и сами дети больше ничего не обещают друг другу. Неудивительно, что ритуал детской клятвы на мизинцах уходит в прошлое. Примечание. Речь о традиции, когда-то распространенной среди японских детей. Двое сцепляют мизинцы и произносят детскую присягу. Клятва на мизинцах. 10 000 ударов кулаком. Если нарушишь, заставлю проглотить 1000 иголок. Конец примечания. Взрослый мир еще нагляднее. Политики плевать хотели на предвыборные обещания. Все превратилось во вранье. Да и избиратели прекрасно понимают, их обещания – вещь переменчивая. Это яркий пример того, к чему приводит заблуждение, что информация изменчива, и обесценивание обещаний. Политики искренне дают обещания в каждый конкретный момент, но считают, что цепляться за сказанное нельзя. Слова все равно изменятся, это же просто информационный шум. А вот избранный политик, он-то неизменен, так что все в порядке. Изменчивость – естественное свойство человека. Потому в старину и говорили, у самурая нет двух слов. Самураи были немногословны не из кокетства. Просто неосторожное слово могло стоить жизни. Дал необдуманное обещание, не смог его выполнить – плати головой. Чем выше ответственность, тем осторожнее со словами. Вот что значит взвешивать каждое слово. Обещания обесценились потому, что незаметно укоренилась иллюзия. Раз уж я неизменен, то и слова мои должны быть постоянными. Песня в Кении. Мы стали придавать больше значения человеку, считая его более постоянным, чем слова, информацию. Вот так незаметно работает бессознательное. А когда базовые представления переворачиваются, последующие поколения уже не замечают этой инверсии. Однажды я ездил в Кению снимать документальный фильм о племени Туркана. Накануне съемок режиссер пообещал принести 3 мешка кукурузы и 3 килограмма табака и действительно принес на следующий день. Но в деревне не оказалось взрослых мужчин. Все кочевники ушли в горы со стадами. Остались только старики, женщины и дети. Они встретили нас песнями и плясками. Я попросил переводчика объяснить, о чем песня. Вот что они пели. «Тот, за кого мы голосовали на выборах, наобещал 3 короба и ничего не сделал. А вчерашние гости обещали принести кукурузу и принесли». Казалось бы, эти люди живут на лоне природы, вдали от цивилизации. Но их представления об обещаниях уже ничем не отличаются от японской политики. Церебрализация, она же урбанизация, захватывает весь мир. Временной разрыв в общем сознании. Одна из причин, почему мир пошел в кривь и в кось, — отсутствие осознания этой инверсии. Таковы издержки мира, центрированного на сознании. Человек непрерывно меняется, но упрямо твердит: «Я — неизменная информация». Отсюда и берутся разговоры об уважении к индивидуальности. В мире сознания и души, будь то эмоции или логика, мы вынуждены исходить из общности. В этом смысл диалога, смысл объяснения. Поэтому привносить индивидуальность в мир сознания попросту бессмысленно. Разумеется, стремление к общности не означает, что все люди эпохи мгновенно приходят к единому пониманию. Временной разрыв неизбежен. Когда впервые прозвучал Моцарт, многие спрашивали: «Разве это музыка?» Для своего времени он был слишком авангарден, не все сразу его поняли, не для всех он был легок. Но позже Моцарт стал символом западной музыки. В принципе, со временем все становится понятным. Медленно или стремительно зависит от случая, но понимание становится общим. Для сознания важно именно то, что становится общим достоянием. Индивидуальность же существует в бессознательном, противовес сознанию. Современные люди рассуждают диаметрально противоположным образом. Они убеждены, что источник индивидуальности в сознании. Но как тогда объяснить индивидуальность Мацуи или Нагасимы? Примечание. Нагасима Сигео, 1936-2025. Легендарный японский бейсболист, национальный герой эпохи послевоенного экономического чуда, воплощение японской мечты. Знаменит не только рекордами, но и настолько яркой индивидуальностью, включая интервью с крайне оригинальными словесными оборотами, что само его имя стало нарицательным. Конец примечания. Считая, что индивидуальность гнездится в сознании, мы заставляем Нагасиму говорить. Хотя, надо признать, даже его речь весьма индивидуальна. Что важнее индивидуальности? Вот что упускает современное общество, и вот где возникла стена. И мы слишком плохо осознаем эту простую истину. А ведь она должна быть очевидна каждому. На уроках литературы читают и записки из кельи, и повесть о доме Тайра. Но учителя, задающие эти тексты, сами не понимают их смысла. Люди прошлого, вероятно, не задумывались об этом специально, они просто жили с этим знанием, принимали как данность, не мудрствуя лукаво. Точно так же, как мы считаем само собой разумеющимся, что информация обновляется ежедневно, мы неизменны, а индивидуальность – наше естественное право. Но то, что кажется очевидным, постоянно меняется. Разумеется, в убеждении «я есть я» есть своя истина. До самой смерти мы остаемся одним и тем же индивидом. Наши гены не меняются. Если смотреть с этой стороны, все верно, я остаюсь самим собой. И все же, если сравнить фундаментальные свойства человека и информации, становится очевидно, что из них действительно неизменно. Поэтому молодежи не стоит твердить «взращивайте в себе индивидуальность». Лучше сказать «научитесь понимать чувства других людей». Важнее другое. Даже если никто не будет трогать, вы все равно останетесь индивидуальностью. Не нужно переживать об унификации. Скажите им, да кто тебя с соседом перепутает? Лица-то у всех разные, если только речь не о сестрах Кин и Гин, знаменитых японских близнецах-долгожительницах. Отличить одного человека от другого элементарно просто. В чем моя индивидуальность? Когда молодые люди мучаются такими вопросами, надо сказать, о чем ты вообще переживаешь? Куда важнее то, что они не понимают чувств родителей, не понимают чувств друзей. В повседневной жизни это действительно серьезная проблема, и она напрямую связана с проблемой здравого смысла. Это же очевидно. Можно сколько угодно рассуждать об индивидуальности, но если игнорировать эту проблему, как вообще проявлять индивидуальность в обществе? Не понимая других людей, жить невозможно. Общество держится на общности. Если все делают одно, а ты что-то совершенно другое, далеко не уедешь. Банальная истина. Сознание и язык. Я уже отмечал, что язык – яркий пример того, как сознание – стремиться к самотождественности и общности. На Западе над этой проблемой размышляют со времен древнегреческой философии. Отсюда становится понятной загадочная для японцев разница между определенным и неопределенным артиклем, между «the» и «э». Давайте посмотрим, как мозг обрабатывает язык в контексте общности сознания. Возьмем слово «яблоко». Попросите всех написать это слово. Каждый напишет по-своему. И это естественно. Мой почерк, например, отличается от вашего. Даже если набирать печатными буквами. На компьютере установлены разные шрифты. А если напечатать одним шрифтом, то при увеличении видны волокна бумаги, различия в распределении чернил. Все написания слова «яблоко» разные. Где же тогда правильное написание слова «яблоко»? Его попросту не существует. С произношением та же история. Часто говорят, закатывая глаза, о правильном английском произношении. Но попробуйте воспроизвести это правильное произношение. У вас получится только ваш личный вариант. Даже у носителей языка произношение различается. Apple, Apple. Или Apple. Все произносят по-разному, даже стараясь произнести одинаково. Даже один человек, говоря одно слово с четким намерением произнести его как раньше, каждый раз произносит чуть иначе, как будто пишет его чернилами на бумаге. И все же мы все понимаем это как одно и то же яблоко. Насколько мне известно, первым эту проблему поставил Платон. Что он сказал? Существует совершенное яблоко, воплощающее все качества всех яблок, охватываемых словом «яблоко». Он назвал это идеей яблока. А конкретные, реальные яблоки – лишь несовершенное воплощение этой идеи в нашем мире. Иными словами, язык – это и есть сознание, его производное. Если говорить проще, Платон имел в виду следующее. Странно же, все яблоки разные, но раз мы называем все эти разные яблоки одним словом «яблоко», должно существовать нечто, охватывающее их все. Это охватывающее понятие он и назвал идеей. Так Платон пришел к концепции всеохватывающего понятия. Но почему мы, хотя каждое написание и произнесение слова «яблоко» отличается, все равно считаем, что это одно и то же яблоко? Это явление возникает именно потому, что наше сознание способно распознавать все вещи как тождественные. Если судить о внешнем мире через органы чувств, все предметы различны. Каждое яблоко уникально, как и в примере с написанием букв, как и то, что каждый человек – неповторимая личность. Строго говоря, это означает, что слово «человек» вообще нельзя было бы употреблять, ведь все люди разные. Яблочная активность в мозге. Почему же сознание должно обладать функцией игнорировать различия и распознавать одинаковые яблоки? Потому что без признания тождественности информации мир распался бы на части. Недопустимо, чтобы мир, воспринятый левым глазом, отличался от мира правого глаза. Поэтому мозг сознания вынужден утверждать их одинаковость. Услышав слово «яблоко» или увидев его написание, в голове запускается процесс, который можно назвать яблочной активностью. А что это такое? Это активность, вызывающая ту же реакцию, что и при виде реального яблока. Это становится ясно при исследовании зрительной коры, когда человека просят нарисовать яблоко. Оказывается, при взгляде на конкретное яблоко и при просьбе представить яблоко, в зрительной коре происходят почти идентичные процессы. Иначе было бы невозможно рисовать по воображению. Таким образом, слово «яблоко» означает две вещи. С одной стороны, внешнее яблоко, с другой – яблочную активность в мозге. Одно слово несет в себе оба значения. В западных языках это проявляется особенно наглядно, поэтому и стало предметом западной философии. О чем речь? Мучившие нас в английском артикле, определенный и неопределенный, связаны именно с этой проблемой. Разница между «э» и «the». Когда мы говорим «на столе лежит яблоко», по-английски это звучит «there is an apple on the desk». Поток сознания при этом таков: «на столе что-то есть». Эта визуальная информация поступила в мозг, и в нем возникла яблочная активность. В этот момент мы имеем «an apple». Это всего лишь яблоко. Результат возникновения в мозге яблочной активности – в ответ на красный круглый предмет. Неопределенный артикль указывает на процесс в голове, и не более того. Затем я беру это внешнее яблоко в руки. Возможно, это восковая модель, неважно. В этот момент оно, наконец, становится материальным яблоком. По-английски «the apple». Определенный артикль появляется, потому что яблоко обрело вещественность. Это уже не абстрактное понятие яблока, а конкретное, определенное яблоко, пусть даже пластиковая копия. Особенное яблоко. Каждое яблоко внешнего мира уникально и конкретно. А вот яблоко в голове – это платоновская идея яблока. Мы не видим, что происходит в голове, поэтому сознание считает все яблоки принципиально одинаковыми. Но такое ментальное яблоко неопределенно, у него нет фиксированных цвета, формы, размера, потому оно и становится «an apple». Вот что означает разница между артиклями. От Платона мы перескакиваем в современность, к французскому лингвисту Фердинанду де Сассюру с его концепциями означающего «синифи» и означаемого «синифьян». По Сассюру есть то, что означает слово, означающее, и то, что означается словом, означаемое. Формулировка туманная, то ли понятно, то ли нет. Неудивительно, что Сассюра считают трудным для понимания. Следуя логике наших рассуждений, означающее – это яблоко в нашей голове, а означаемое – реальное яблоко на столе. Сассюр тоже обратил внимание на двойственную природу слова. Японские артикли. Неужели в японском языке нет таких важных различий? Разумеется, есть. Абсурдно было бы думать, что они отсутствуют только у нас. Получилось бы, что мозг стремится к универсальности, но японцы каким-то образом обрабатывают язык иначе. Конечно, подобные различия существуют и в японском. Просто мы не артикулируем их или не обращаем внимания. Специалисты, зацикленные на формальной грамматике, упускают суть, фокусируясь на артиклях. Все знают начало сказки. Давным-давно жили-были дедушка и бабушка. Дедушка пошел в горы за хворостом. Но можете ли вы объяснить разницу между дедушкой в первом предложении? За ним следует частица «га», и дедушкой, а за ним частица «ва» во втором. Когда говорят «жили-были дедушка и бабушка», ребенку предлагают «представь в голове образы дедушки и бабушки». Конкретно, определенных. А когда образы сформировались, этот дедушка начинает действовать в истории. Дедушка пошел в горы. Теперь это уже определенный дедушка, совершающий конкретные действия. По сути, это те же функции определенного и неопределенного артиклей. Но грамматисты, привязанные к формальным правилам, настаивают. Артикль должен стоять перед существительным, иначе это не артикль, а частица. Постпозиционная частица, если точнее. Однако функционально это абсолютно то же самое. Кстати, в греческом языке артикль вполне может стоять после существительного. С этой точки зрения Платон и Сассюр уже не кажутся такими сложными. В основе все та же проблема самотождественности, мир языка или, если угодно, мир информации и систем. Размышляя о Боге. Яблоко существует конкретно. Но как работает мозг, когда мы думаем об абстрактных понятиях, например, о Боге? В младенчестве в мозге почти нет программ, только генетически заданные связи. Когда вы касаетесь горячего чайника и отдергиваете руку, мозг здесь не участвует. Это чистый рефлекс, инстинкт. Лишь потом сигнал доходит до мозга, и вы осознанно произносите «ай». Связь вход-выход предельно проста. У животных и насекомых она самая прямая. Они действуют рефлекторно, инстинктивно. У человека же непомерно разросся промежуточный элемент между входом и выходом, собственно, мозг. Глаза, кожа, уши у шимпанзе и человека практически идентичны. Генетически мы совпадаем более чем на 98%. Глаз шимпанзе принципиально не отличается от человеческого. Значит, визуальная информация поступает одинаково. Самодостаточность мозга. Проблема в том, что наш процессор стал гигантским. Человеческий мозг втрое больше мозга шимпанзе. Мы получили мощный компьютер. И что произошло? Мы перестали ограничиваться простой схемой «внешний стимул – реакция». Вместо внешних стимулов мозг научился генерировать внутренние циклы входа-выхода. Самообеспечение входными сигналами. Внутримозговая циркуляция. Красиво это называется размышлением, но человек занятый только такой циркуляцией, это тот, кто много думает, но ничего не производит. Дурная голова ногам покоя не дает. Точное описание такого состояния. Это уникальный человеческий феномен. Ни насекомые, ни животные не могут позволить себе такую роскошь. Но бесполезна ли эта циркуляция? Конечно, нет. Человеческое тело деградирует без движения. Мышцы, желудок, что угодно. Не используешь — атрофируется. Мозг — не исключение. Чтобы поддерживать столь разросшийся мозг в рабочем состоянии, его необходимо постоянно нагружать, пусть даже впустую. Но внешние стимулы поступают не так уж часто. Не всегда есть на что реагировать. Поэтому мозг научился генерировать стимулы самостоятельно. Это мы и называем мышлением. Пусть непродуктивно, но мы гоняем по кругу циклы вход-выход. Без этой работы мозг деградирует. И даже без сознательных усилий наш огромный мозг естественным образом запускает эти циклы. При наличии входного сигнала нервные клетки передают его дальше, от одной к другой. Вероятно, именно так человек научился думать о множестве совершенно избыточных вещей. Рождение идолов. Абстрактные понятия, воплощенные в идеи Бога, созданы для циркуляции исключительно внутри нашего вычислительного устройства. Но одного этого человеку недостаточно. Слишком уж отличается от всего остального, вызывает тревогу. Хочется чего-то осязаемого. Так появились идолы, статуи богов и Будд. Не только Бог. Человек создает в голове множество вещей. Раньше их называли понятия. Можно назвать их платоновскими идеями. По сути, это порождение мозга, пусть и связанные с внешним миром. Предельно упрощая, Бог со строчной буквы – это квинтэссенция церебрализации человека. Но как пойдет эта эволюция дальше? Уже начатые эксперименты, способные дать важные подсказки. Разумеется, никто не проводит варварских опытов по внезапному увеличению человеческого мозга. Объект исследований – мыши. Рождение сверхчеловека. Эксперименты по искусственному увеличению мышиного мозга уже проведены успешно. Удалось создать мышей с развитыми извилинами мозга. В естественной эволюции между шимпанзе и человеком, несомненно, произошло нечто подобное. При 98% общих генов троекратное увеличение мозга означает определенные генетические изменения. Причем, учитывая минимальные генетические различия, в эволюции мозга задействовано совсем немного генов. Эти гены рано или поздно будут идентифицированы. И тогда, естественно, возникнет вопрос, что произойдет, если с их помощью увеличить мозг обезьяны? А если утроить человеческий мозг? Что случится при создании некоего сверхчеловека? Захватывающая тема. Этот новый человек, безусловно, сможет думать и чувствовать, как мы, но вполне вероятно с неким плюс-альфа. Грубо говоря, с появлением такого существа роль современного человека может завершиться. Как шимпанзе уступили место нам. Что произойдет дальше? За пределами воображения обычного человека вроде меня. Остается только сказать: спросите у него. Как шимпанзе не могут понять наши чувства, так и мы не поймем чувства человека с плюс-альфа. Он будет знать все, что знаем мы, понимать наши мысли и чувства, но обладать чем-то большим. Поэтому спросите у него. Современный человек плюс-альфа. Первые гоминиды, австралопитеки, имели мозг объемом 400 кубических сантиметров. У синантропа 1000 кубических сантиметров, у современного 1350 кубических сантиметров. Добавьте еще один такой скачок, и наша миссия завершена. Так происходила эволюция человечества в природе. Существо, способное думать все, что думаем мы, чувствовать все, что чувствуем, и обладающее сверх того плюс альфа. Что это? Человек назвал это Богом. Бог всеведущ и всемогущ. А что сверх того, человеку знать не дано. Ведь это и есть плюс альфа. Изначально Бог — создание человеческого разума, существующее в наших головах с древности. И человек неустанно воплощает в реальности то, что создал в воображении. Захотел летать? Создал все, от самолета до параплана. Захотел говорить с далекими людьми? Изобрел телефон и видеосвязь. Компьютер — это, по сути, попытка создать искусственный мозг. Так что же человечество обдумывало с незапамятных времен? Ответ — Бога. Невозможно представить, чтобы люди удовлетворились одними идолами и не попытались создать нечто большее. Первые шаги в этом направлении начинаются, как ни странно, с увеличения мозга лабораторной мыши. В эксперименте размеры тела мыши остаются прежними, но когда увеличивают только кору головного мозга, на ней появляется больше извилин. Мы воспроизвели на мыши то же самое, что произошло при эволюции от шимпанзе к человеку. Правда, эти мыши пока не родились, мы изучаем их на стадии эмбриона. Естественно, следующий шаг — довести их до рождения и наблюдать за поведением. Чем они отличаются от обычных мышей? Что умеют делать? А дальше все предсказуемо. Начинают думать. А что, если попробовать то же самое с шимпанзе? И вот перед нами уже маячит перспектива создать существо из планеты обезьян, внешне примата, но с человеческим или даже превосходящим человеческий интеллектом. И в конце концов неизбежно возникает вопрос, а что если применить это к человеку? Мы не можем даже представить, какими способностями будет обладать человек плюс альфа с утроенным количеством извилин. Общие с нами черты мы, конечно, распознаем, но что касается того, чего у нас нет, это останется загадкой, пока мы не создадим такое существо. Очевидно, что сознание подобного усовершенствованного человека будет обладать индивидуальностью, радикально отличной от нашей. Но в основе этого отличия лежит чисто биологический фактор — размер мозга, то есть телесное, физическая индивидуальность.